Глава 8. Мёртвое золото. Фрагмент топовой темы на форуме. Религиозные игры. Остается только гадать, чьих это было рук дело, но факт остается фактом. Пару часов назад один из приходов довольно известного у нас культа Бога Солнца напал на солдат грешного легиона и с боем прорвался вглубь болот, предположительно направившись в сторону Синих гор. На данный момент доступ в покинутый храм ограничен, но одному из наших лазутчиков все же удалось пробраться. Практически все вещи были оставлены, в том числе и ряд довольно интересных артефактов. В случае заинтересованности вы можете ознакомиться со списком и ценами для их покупки. Единственное, что фанатики опустошили, так это колодец в подвале. Что же было в нем и в бочках, остается только гадать. Отдельным пунктом хочется сказать о заявлении сразу 14 игроков. С их слов, фанатики прихватили и одного из числа вечных, стихийного мага Смеша. Правда это или нет, гильдия Топор и Перо не может ручаться. Игрок с этим ником так и не вышел с нами на связь. Улей изменился, разросся вдвое, если не больше. Преобразились и собратья пара. Они перестали быть однотипными насекомыми с зачатками разума. Вокруг бегали, ползали и летали десятки разных видов, занятых каждой своей работой, посвященной во благо королеве. «Приветствую!» Слегка склонив голову, я посмотрел на Ритарию, но та даже не услышала моих слов. Поднявшись с базальтового трона, Великая Мать подошла вплотную ко мне и опустилась на колени. Не проронив ни слова, она легко вспорола одежду и обнажила ритуальный круг. Приложив к нему ладонь, она заставила кольца диска перейти в движение. Плоть уже начала нарастать и закрывала от глаз кокон пара. Поначалу в моей груди открылся крохотный провал, но он все рос, пока не появилась огромная дыра, окаймленная лишь одним металлическим кольцом. Подобное могло напугать, но, собственно, что такое дыра в груди, когда представляешь из себя ходячий кусок мяса? Мать тянулась к своему пережившему слишком много дитя, и я не смел мешать. Чувствуя близость Ритарии, пар ожил, кокон наполнился тусклым сиянием, сделав тень ярче. «Дитя едва не погибло». В голосе Ритарии не было упрека или угрозы. Она просто говорила то, что чувствовала. «Ты сумел вернуть его к жизни. Но, проведя столько времени за гранью, оно изменилось, стало другим. Теперь в нем больше от неживых и тебя, чем от своих собратьев, но и враги заплатили высокую цену». Выполнено задание «Кровь за кровь». Данное задание является частью цепочки «Месть Ритарии», и его исход повлияет на конечный результат. Ритария признала то, что вы сумели достойно отомстить за муки, причиненные ее дитя. Награда. Восстановление свойств паразита. Дитя, вложенное Ритарией в ваше тело, перестало быть сосудом чистой эссенции ее народа. Оказавшись столь близко к серым пределам, оно надломилось и изменилось. Развитие в данном направлении значительно затруднено. Затраты талантов будут увеличены вдвое. Финальные улучшения заблокированы. И это все? Все, что мы с паром заслужили за пережитое? Нет, так дело не пойдет. И запоротая ветка талантов тут не самое главное. Я попросту не мог обречь пара на подобное существование. Бред это или нет, но я слишком привязался к нему. Слишком сильно он походил на крохотного несмышленного ребенка, который только начал узнавать мир, причем моими глазами. Мне не хватало его наивных переживаний, детских обид и бесконечной поддержки. И вдвойне тяжелее было ощущать, как он тихо угасает. Как его излечить? В то, что это невозможно, я не верил. «Решил бросить вызов смерти?» Не поднимаясь с колен, Ритария посмотрела мне в глаза. «Неправильные слова. Я хочу совсем не этого». «Смерть не есть зло. Если отнестись к ней с почтением, ее прикосновение будет нести пользу, даровать второй шанс, а не обрекать. Вышло витиевато, но все это я испытал на собственной шкуре, так что знал, о чем говорю». Репутация со смертью поднялась еще на единичку, и мне автоматически добавили квест на распространение ее культа. Нужно будет поговорить об этом задании с Сумрачной. Иных слов от проклятого я и не ждала. Прикоснувшись к кокону, Ритария убрала руку и позволила дыре в груди закрыться. Наверное, только кому-то из вас она и позволит забрать кого-то из своих владений. Вернуть все как раньше не получится, и возложенную на него миссию дитя уже не сможет выполнить. Но есть шанс получить нечто новое, того, что раньше не было в Улье. Если все получится, дитя сможет передать новые знания своим братьям и сестрам. Ради этого я готова потратить на вас силы Улья. Задание возрождения возобновлено. Получено задание «Наилучший путь». Отыскав особое место на просторах Теллуры, вы получите шанс восстановить силы дитя Ритарии. Условия. Добраться до великого места силы. Штраф за провал. Разум дитя со временем угаснет. Заморозка развития талантов. Награда. Улучшение талантов мутуализма. «Наилучший путь» является одним из заданий цепочки возрождения, и в зависимости от его исхода итоговая награда может быть изменена. Ветка талантов «Паразит» разблокирована. Два таланта доступны для перераспределения. Ограничения на развитие ветки сняты. Вы находитесь в большой точке силы, впитывая витающую в воздухе энергию, вы способны восстановить свое тело и избежать смерти, по крайней мере пока. На время восстановления ваши защиты и атака будут значительно снижены. Восстановиться? Да? Нет? Уже успел позабыть о голоде. А зря. До последнего приступа осталось не так уж и много. Ого, а для восстановления в Улье требуется чуть больше минуты. Это против нескольких часов в моем пристанище. Да, мне его еще развивать и развивать. Кости начали обрастать мясом с невероятной скоростью. Мышцы, сосуды, нервы, кожа, язвы. Считанные секунды, и в скелете начал узнаваться проклятый. «Это никуда не годится. Придется перестроить твое тело». Ритария не спрашивала и даже не советовалась, а просто рассуждала вслух. «Хорошо, хоть есть ресурсы». На руках Ритарии открылись поры, из которых хлынули мелкие насекомые. Крохотные, они были размером с божью коровку, а то и меньше, но двигались единой лавиной. Перебравшись на меня, они, словно саранча, сметающая целые поля, уничтожали плоть и прогрызали себе путь к кокону, в котором открылись такие же поры, впуская внутрь собратьев пара. Хорошо, что я ничего не чувствую. Ты сумел перенять одну из способностей врага, но пока не можешь ее использовать. Я исправлю это досадное недоразумение. Часть мелких насекомых все же забралась в кокон и принялась бегать по костяку. Мерзкое зрелище, особенно при условии, что тело быстро восстанавливалось. Способность заражения активирована. Ветка талантов-паразит расширена. Это та самая способность, которую я перенял у скользящих. Получается, я теперь, как и они, смогу заражать противников теми самыми насекомыми, что перебрались в кокон. С виду очень хорошо. Уже хочется опробовать в бою. Перестройка внутренних органов и систем. Потрачено 10 очков искусства. Вот про какие ресурсы она говорила. Обидно. У меня на запас очков искусства были уже некоторые планы. Но сомневаюсь, что я смогу их реализовать лучше, чем Ритария. Да и сомневаюсь, что она потратит их все. Я оказался прав. Всего ушло 25 очков. Мелочь по сравнению с полутора сотнями, что у меня остались. Хотя, с другой стороны, чтобы получить столько же, мне потребуется взять пару уровней. Какие именно изменения внесла мать, я так и не понял. После того, как она все же дала телу восстановиться, я так и не заметил особых изменений. Впрочем, это не проблема. В спокойной обстановке совсем разберусь. А пока есть еще один не менее важный вопрос. «Ритария, у меня есть вопрос». Дождавшись кивка, я продолжил. Твой прошлый дар, призванный сделать мое тело выносливее и крепче, в обмен на души скользящих. И как ей в рамках мира объяснить, что прокачка экзоскелета остановилась? Я чувствую, что что-то идет не так. Эволюция требует энергии. С ответом она не тянула. Вот только легче и понятней от этого не стало. Я понимаю, но в последней схватке со скользящими я поглотил много душ. А вот новых скользящих не предвидится. Разве что тот последний из рода окажется гермафродитом или будет плодиться почкованием. Ты сумел значительно усилить мой дар, а это требует еще больше энергии. В тех болотах я уничтожил почти всех скользящих. Перешел я к самому скользкому моменту. Если Великая укажет, где я смогу отыскать иные гнезда, боюсь, единственное место, где остались истинные дети Шайнари, а не выродившиеся потомки. Это ее гнездо. Но думаю, ты и сам понимаешь, что сейчас тебе не стоит туда соваться». Подобная новость изрядно подпортила настроение. На экзоскелет у меня были большие планы. «Тем не менее, ты на деле доказал, чего стоишь, а значит, вправе сам выбирать тех, кто отдаст свои души ради силы». Получено задание «Шкурный вопрос». Чтобы возобновить рост экзоскелета, вам необходим новый источник энергии – души сильных существ. Уровень существ не должен быть меньше вашего. Рейд-босс – античный, плюс 50%. Мистический – плюс 40%. Старейший – плюс 30%. Героический – плюс 25%. Редкий – плюс 20%. Элитный – плюс 15%. Монстры – античный, плюс 5%. Мистический – плюс 4%. Старейший – плюс 3%. Героический – плюс 2%. Редкий – плюс 1%. Элитный – плюс 0,5%. Прочие – уровень выше вашего. Плюс 0,001%. Прочие – равный уровень. Плюс 0,5%. Прочие – уровень ниже вашего. Плюс 0,1%. Взгляд невольно съехал в самый конец списка, и мне стало очень грустно. 1000 поглощенных искр за 1%, и это при условии, что монстр будет старше меня уровнем. А мне недостает еще целых 75, итоговая цифра внушает. А это… В лапах Ритарии вновь открылись поры, выпустив новую порцию насекомых. Правда, совершенно иных, крохотных и переливающихся зеленым светом. «Мой дар, дитя!» Вопреки словам матери, на этот раз насекомые устремились не к пару, а слились с моим телом. «Используй его правильно, и не смей потратить впустую, иначе я заберу вдвое больше». Задание возрождения дополнено. Ритария преподнесла вам особый и без сомнения важный дар, но вместе с тем, в случае, если вы не оправдаете ее ожиданий, наказание будет сильнее, чем прежде. Получено 3 дополнительных таланта. Данные таланты возможно вкладывать лишь в ветки, связанные с дитя. В случае провала задания возрождения будут отняты 6 талантов. Пусть мне буквально насильно всучили эту награду, а вместе с ней и долг. Даже будь у меня выбор, я бы не отказался. 3 дополнительных таланта – это слишком заманчивое предложение, чтобы его игнорировать. «Тебе пора, Алькор», – оборвала мои мысли Ритария. Мир вновь начал смазываться и бледнеть. Видимо, засиделся в гостях. Как мне найти место великой силы? Только сейчас понял, что вместе с заданием не получил никаких маркеров или хотя бы описаний. Твое кольцо может привести к одному из них, но не спеши, всему свое время. Голос матери обратился шепотом. У меня остались последние секунды. Как и когда мне вернуться сюда? Нужно было заканчивать с рандомными телепортациями. «Сделай свое пристанище сильнее и сам выбирай время». Серый мир, пустота, и вновь я оказался в центре своего маленького и уютного гнездышка, украшенного кровавыми линиями, седым туманом и забором из костей. Даже улей Ритарии смотрится теплее. «Дорогая, я дома», – бросив эту ничего не значащую фразу, наткнулся взглядом на стража. «Пусть голый череп не очень красноречив, но я отчетливо почувствовал, что Костлявый совсем не считает себя дорогой и категорически против подобного развития наших отношений». Боевому трансу добавлено новое свойство «Ментал». Долгие тренировки открыли новую грань вашего собственного сознания. Отныне вы способны передавать мысли на расстояние. Зависимые от вас создания способны почувствовать зов или его отголосок на значительном расстоянии. Открыть полный список. Ментальное воздействие на вечных требует ежесекундных затрат силы. Ментальное сопротивление плюс 1% умноженное на ранг. Боевой транс достиг 13 ранга. Дух плюс 5. Поддавшись любопытству, сразу ознакомился со всем списком моих местных соратников. Таковых оказалось немного, а именно страж, пар и уже успевший позабыться, оставленный мной в лагере грешников крыс. Признаться, я давно считал, что зверушка сгинула или окончательно перешла под руку Илья Тихого после казни моей куклы. А нет, химер помнит хозяина. Выбрав крысёныша, максимально сосредоточился и послал тому мысленный образ. Мол, держись, боец, родина помнит о тебе, и настанет тот день, когда… Ну, в общем, подбодрил как смог. опустошив на это дело бар маны и выносливости. Без шуток, по нулям. Едва на землю не рухнул, благо в собственном убежище регенился я быстро. Попытка пообщаться со стражем вызвала у последнего недоумение. Точнее, не столько сама попытка, сколько мои приказы. Побегать, попрыгать, встать в стойку, и бары при этом проседали совсем по чуть-чуть. Видимо, свою роль играло расстояние между абонентами. «Заднее сальто!» – попытался я повторить затею Сизауса. Вместо выполнения команды скелет защелкал костлявой челюстью и скрестил руки на ребрах. «Страшная игрушка!» А ведь в его ответе читается обида и даже агрессия. С характером попался. «Гордый, значит?» – усмехнулся я в ответ. Отчего тот вновь защелкал челюстью. Но слушать его ответ я не стал. «И плевать тебе, что я даже не знаю, как быстро ты выполняешь ту или иную команду, что может оказаться очень важным. И это дар самой владычицы, да еще и часть меня». Сработало. На пару секунд скелет подвис, но после недолгих душевных метаний прислал мысленное прощение. Грузить его не стал, отдав распоряжение блюсти периметр, а сам тем временем попытался выйти на связь с паром, но безуспешно. Малыш молчал. Сразу же проверил разблокированную ветку талантов. Та не просто открылась, но и вышла на новый уровень, эволюционировав из паразитизма в мутуализм. Что конкретно это означает, я не знал, но увиденным остался вполне доволен. Пар перешел из стадии зачатка в нечто более взрослое. Видимо, Ритария постаралась. Теперь в него можно было спокойно вкладывать таланты, не делая паузы на откормку. Хотя в чем-то было даже обидно. Проблему с ростом прокачки насекомыша можно было легко решить в убежище По. На выбор мне предоставляли как старые расширенные улучшения, так и новые, не менее заманчивые. Одно целое. Отныне вы являетесь частью единого целого и заботитесь о системе из двух тел, приумножая ее силу и шансы выжить. Регенерация. Выносливость плюс 30%. Жизнь плюс 20%. Мана плюс 10%. В этом таланте я ничего нового не увидел, но и отказываться от возможности усилить реген, пусть лишь на пятую часть, я не отказался. Первый талант из двух доступных для перераспределения ушел. Была бы моя воля, сюда же вложил бы и второй, но, увы, ветка подсвечивалась серой. На данный момент достигнут кап в прокачке, но у меня было еще где разгуляться. Подарок Ритарии оказался более чем щедрым. Новая подветка развития – Рой, от которой шли уже новые лепестки талантов. Рой – еще молодая, но уже вступившая в силу особь, живущая внутри вашего организма, способна порождать Рой. Создает Рой насекомых, способных выполнять простейшие команды. Насекомые не могут долгое время находиться вне тела хозяина. Максимальный объем биомассы – 0,5 килограмма. Немного размыто, но стоит оценить возможные варианты, как все стало понятней. Для начала требовалось выбрать тип миньонов, в которые будет преобразовываться биомасса Роя. Вариантов было несколько, причем кардинально отличающихся друг от друга. Стража плодила насекомых, окутывавших тело хозяина сферой, которая принимала на себя часть входящего урона. Интересно, но пока в сторону. Мое воображение рисовало не самую приятную картину. Ходить окружённые роем мышкары или мух. Ассоциация с медом придет в головы далеко не всем и не сразу. Паразиты пожирали запасы хитов жертвы и отчасти передавали их хозяину. Очень интересная штука. Но была тут одна заминка. Чтобы передать жизни, они должны были вернуться в тело. По идее, терпимо, но лучше не торопиться и оставить про запас. Заразитель. Этот тип насекомых работал в тандеме с юшкой. Продлевал ее действие на жертве. Вот сюда смело закинул талант, далеко не всегда получается поддерживать отравление. Улучшил сразу дважды, дав своим маленьким приспешникам не только поддерживать, но и усиливать отравление. Эффект не сильный, но стакающийся, что на выходе давало неплохой результат. Заразитель 2. Эффекты. Повторное отравление проклятой кровью. Усиление замедления. Плюс 0,1% каждые 6 секунд. Максимум плюс 5%. Усиление повреждений от отравления. Плюс 0,1% от жизни каждые 12 секунд. Максимум 2,5%. Нехитрый математический подсчет показал, что максимальный эффект получался через 5 минут. Для быстрых схваток вещь бесполезная, А вот в затяжных боях самое то. А ведь мне еще какое-то время предстоит быть танком. Там как раз быстрых сражений не бывает. Да и когда обе руки заняты кровью, особо не побрызгаешь. А тут всю работу за тебя будут делать мелкие хитиновые парни. Искатели, собственно, искали и тащили все, до чего дотягивались их загребущие лапки. Конечно, я могу сэкономить таланты и заняться поиском схронов, кладов, разделкой туш и прочим сам. Вот только сколько раз я занимался подобным за прошедшие 40 уровней? Кажется, всего один раз в логове Альфы. Да и то наверняка что-то там да пропустил. Немного поколебавшись, прокачал искателей, причем два раза. Второе улучшение к их базовым добытческим способностям добавляло те, что есть у хозяина. А у меня как раз хватает подходящих примочек. Взять хотя бы глаза, бонусы от любимца Фортуны и стези великих дел, да и про познание в анатомии забывать не стоит. Итого, у меня осталось 4 таланта. Попытка оценить свою хитиновую банду провалилась. Как оказалось, прежде мне требовалось создать своих миньонов. Даже соответствующий конструктор прилагался. У искателей по умолчанию шел сегмент тела, напоминающий муравьиный, а возможно им и являющийся. Он давал неплохую грузоподъемность в 30 раз больше собственного веса. А уж этот самый собственный вес можно было выставить самому. 3 пары базовых лапок сделали их относительно быстрыми, а жвала позволили потрошить добычу и переносить трофеи. Было бы неплохо добавить еще крыльев. Но тут, увы и ах, мне были доступны лишь простейшие конструкции с одной особенной запчастью. Если хочешь больше, гони талант. Заразители также имели базу, но уже скорее от гусеницы. Вместо хитинового панциря – объемное кожистое брюшко с запасом бацилл. Пролистав весь список возможных и доступных сегментов, мой выбор пал сразу на пасть класса бур. Множество острых зубов, в том числе и снаружи башки, выступающих в роли крючков. Если такой вцепится, целиком не вытащишь. Вот только с базовыми лапками массивная букашка была слишком медленной. Проще самому поднести это обожравшееся к противнику, вместо того, чтобы ждать, пока оно само доползет. Идеальным выходом в этой ситуации стали крылья и особое уменьшенное брюшко с моей способностью концентрировать кровь. Главное – дать этим диверсантам достаточно времени на подготовку боезапаса. Очередная попытка добавить 2 сложных сегмента спровоцировала систему, и та, словно заправский торгаш, предложила улучшить рой, за который мне бонусом еще добавят 100 грамм к биомассе. На этот раз я согласился, благо второе улучшение добавлялось всем видам, так что все же добавил искателям крылья. Подготовка была закончена, а проект утвержден. На каждый вид выделил по 300 грамм биомассы. Осталось только дождаться, когда они сформируются. Вот вроде бы вложился от души, а все равно 5 талантов осталось про запас. Вот только нужны ли такие запасы? Конечно же нет, по крайней мере впустую, подобное сохранять не видел смысла. Усилить урон от крови не вышло. 5% от максимального запаса хитов все еще были потолком. В древе дыхания приглянулся талант, позволявший выкачать искру из врагов даже после его гибели. Про запас давалось от 1 до 10 минут, длительность зависела от силы поверженного. Оставшиеся 3 забросил в форму нежити, ветка которой носила название «по ту сторону». 2 таланта ушли в часы мертвеца, полностью убрав дебаф между приступами голода, которые теперь были раз в полчаса. А 3-й адаптировал все мои способности и умения под нежить. Криво летящего оскала мне хватило. Закончив с талантами, взялся за еще одну возможность улучшить собственное тело. Погрузившись в медитацию, перешел к конструктору искусства и оценил 2 доступные для улучшения модели. Первая, для гашения кинетической энергии, досталась мне после удачного приземления в селении Фелис. А вторая – форма зверя, которая стоила добрых 1500 очков искусства. Внушительная сумма. Чтобы накопить на нее, нужна 1000 уровней и условие, что за каждый ты получишь максимальное число очков. Признаться, даже с возможностью дробного улучшения цена немалая. Мне давали возможность осилить эти затраты в 3 присеста, по 500 за каждый. Судя по описанию, каждый этап отвечал за ту или иную ипостась единого. И что самое главное, избавившись от кошмаров, я заслужил ощутимую скидку на форму уники. Вместо 1500 очков искусства – всего 150. Если так будет и дальше, то цена за эту форму становится более чем заманчивой. Главное – прикончить всех демонов в оставшихся двух святилищах. Выбрав нужный пункт, оценил вид зверя. Эта форма была похожа на ту, в которой я сражался с демоном, но все же между ними были отличия. Огромный зверь, метра два в холке, он умудрился перенять мои главные черты. Две мощные передние лапы, когтистые пальцы одной закованы в сталь, а у другой в кость. Короткая черная жесткая шерсть, под которой угадывается даже не кожа, а скорее хитин. Так выглядят мои руки до локтей после метаморфозы. Морда больше всего была похожа на барса, но все же в ней угадывались предпосылки от остальных ипостасей единого. Частичная форма зверя. Затраты очков искусства. 500, нужно 150. Использование 10 минут в сутки. Скорость обращения 5 секунд. Эффекты. Скорость передвижения плюс 100%. Скорость атаки плюс 70%. Регенерация плюс 70%. Шанс критического удара умножение на 2. Шанс калечащего удара плюс 50%. Характеристики плюс 15%. Оглушение не более 2 секунд. Яды, иммунитет. Магия – минус 10% урона. Оружие ближнего боя – минус 15% урона. Оружие дальнего боя – минус 20% урона. Усиление. Незримая поступь. Невидимость на 10 секунд. Откат – 1 минута. Метаморфозы. Усиленные части тела получают плюс 100% к свойствам. Стая. Вся ваша стая получает пятую часть всех эффектов. Особое. Истинный зверь. Возможность переносить седока. Идол. В облике зверя в вас будут видеть явление силы единого. Альфа. Более слабые животные подчиняются вашей воле. Мистический. Плюс 20% получаемого опыта. Ограничение. Броня. Шанс повредить при обращении в зверя. Положительные эффекты снимаются при обращении. Оружие невозможно использовать. Невозможно войти или создать обычную группу. Штрафы. Минус 10% от максимального значения шкалы опыта в случае гибели. Возможно понижение уровня. В случае потери уровня полученные и распределенные характеристики и таланты аннулируются с последующим восстановлением. Лик сгорает безвозвратно. С ростом уровня процент потери опыта будет уменьшаться. 10 минут в сутки, на первый взгляд, это немного. Но порой решающее сражение зависит от считанных секунд. Да и если умело использовать эту форму, то получаются очень хорошие перспективы. Например, каждый день убивать тварь, которую проклятый не сможет прикончить своими силами. На мистических тварей я, конечно, не замахиваюсь. Пока. Но вот на геройского вполне можно. Мало того, что это редкие и сильные трофеи, так еще и прямой путь к прокачке экзоскелета. А вот для простого фарма не хватит времени, да и риск немалый. Возможность потерять 10% опыта неприятно мозолила глаза. Да и строчка про D-Level не радовала. Вот только какой смысл вообще что-то делать, если отталкиваться от того, что будешь вечно дохнуть? В жизни, конечно, всякое случается. Но достаточно не менять форму, когда в запасе нет 10% опыта, и ничего страшного не произойдет. Да и в экстремальных ситуациях можно попытаться спасти лик, а то и вовсе накостылять врагу. Стоило подтвердить использование модели, как энергетическая структура аватары буквально взорвалась. Потоки силы перестраивались, дробились, расширялись, сплетались в новые узлы. Перекраивалось все тело разом. Сам я такое не смог бы повторить, за подобную цену точно. Кроме того, обнаружился приятный сюрприз. Разблокировались бонусные 10% к ловкости от уники, для меня, как для проклятого. Он, естественно, затрагивал только мои собственные характеристики и не влиял на те, что давали кольца и амулет. Сам же я особых изменений не заметил. Аватара осталась прежней, разве что внутри так и бурлило желание опробовать умения, но это скорее банальное любопытство. Дальше по списку было то, что я откладывал очень долго. Поднятие резистов к стихиям. Идея как таковая пришла мне в голову уже довольно давно, а именно после неудачного использования руны огня в схватке против Альфы. Принцип прокачки сформировался сразу. Не настолько уж он был сложным. Вот только для его реализации мне не хватало Иллании, а после времени. Но это тогда, а сейчас как раз имеется доступ ко всему. Прежде всего мне требовался источник стихийного урона. И несмотря на то, что я не маг, С этим особых проблем не возникло. Огонь-то я добыл как раз не магией, а руной, коих у меня в запасе еще хватало. Вот только сходу столкнулся с проблемой. Оставшиеся три стихии давали косвенный эффект, а не такой, как у огня с возгоранием. Выход нашелся благодаря наработкам дубля. Помимо управления пристанищем, в его сердце можно было запускать тестовую камеру, в которой легко активировались любые руны, узоры и символы без привязки к какому-либо предмету. Насколько я понял, для безопасности испытаний даже был барьер, снаружи которого мне и полагалось быть, чтобы не пострадать. Но мне-то требовалось совершенно другое. Для начала посмотрел на все руны в действии, но ничего необычного не заметил, по крайней мере в рамках этого мира. Ветер дул, вода лилась, а земля сыпалась. Признаться, как себя покалечить всем этим, я представлял довольно смутно. Ладно, в воде мне будет не хватать воздуха. Допустим, что система засчитает это косвенным уроном. А что делать с остальным? Бить себя по голове куском земли побольше и стоять раздетым на сквозняке в попытке заболеть. Боюсь, если за это и дадут какие-то ачивки, то совсем не те, которых я хочу. В итоге, забравшись в центр барьера и усевшись в позу лотоса, решил пустить в ход разом три узора. От своих стихийных рун отказался. Те были слабоваты, а вот те, из числа перенятых у дубля, шли с пометкой «особо мощные». Прикинув свои возможности, выставил таймер барьера и подпитки эксперимента на минуту и активировал ритуал. Ну, чего такого страшного может случиться со мной за 30 секунд? Если не изменяет память, то базовое подводное дыхание как раз столько и длится. Того, что меня раздавит, я не боялся. А как мне сможет навредить воздух, не облачённый в заклинание, вообще не представлял. Разве что дышать будет тяжело. Ветер, вода и земля. Голые стихийные руны с огромным запасом вливаемой силы. Что ж, наверное, то, что случилось дальше, было достойной платой за мою лень и нежелание сделать все постепенно. Поначалу, как я и думал, все было безобидно. Вот только постепенно сила узоров нарастала. И секунды через 10 я оказался внутри блендера. Вода с землей быстро смешались в грязь, а все усиливающиеся потоки воздуха закрутили весь этот коктейль во главе со мной внутри барьера. Едва не переломав ноги в чертовой позе лотоса, я с трудом успел сгруппироваться, пока жижа не стала слишком густой. В какой-то момент бешеная карусель замедлила свой ход и остановилась. Я был уверен, что минута еще не прошла, но поспешил порадоваться скорому освобождению. Напрасно. Барьер был непроницаем. Внутри него попросту закончилось место, а стихийные узоры продолжали исправно подавать воду, землю и воздух, спрессовывая содержимое. Вначале я пытался есть землю, одновременно захиливаясь и освобождая место. Но затея довольно быстро провалилась. От давления было попросту невозможно развести челюсти. В момент, когда затрещали кости, оставалось еще секунды 15. Невообразимо долгий срок для сложившейся ситуации. Но я терпел почти до конца и сдался только когда хиты ухнули в красную зону, грозя вот-вот оборвать мою жизнь. Оценить всю красоту перевоплощения я не смог. Мало того, что ничего не видел обычным зрением из-за земли вокруг, так еще и взгляд сквозь пелену напрочь отрубился, когда мое тело начало расширяться. Собственно, тогда разом выключились все мои чувства. Разве что перед тем, как погрузиться в пустоту, я успел услышать нечто похожее на взрыв. А когда я хоть что-то начал чувствовать и видеть, перед глазами мелькали последние секунды таймера звериной формы, и ведь повезло очухаться именно в этот момент. Не могу оценить, какие именно ощущения я испытывал во время превращения, условия в целом были так себе, а вот обратный процесс я прочувствовал, благо не в полной мере. Эллания исправно спасала меня от боли. Одни только крошащиеся и спрессовывающиеся кости чего стоили. Да и этим только врагов пытать. Надеюсь, я пережил все это не за просто так. Получено достижение. Утопленец, погребенный, последний вздох. Базовое сопротивление воде, земле, воздуху 15%. Дух плюс 6, телосложение плюс 6. Выполнено задание сплетения стихий. Идя тропами четырех стихий, каждый убирает свой. Одни пытаются подчинить их силы, другие слиться с ними, ну а кто-то не гнушается попытками прикончить себя ими. Что ж, порой даже такой метод дает результат. Награда – доступ к стихиям второго порядка. К достижению имелось развернутое приложение с описанием того, что я заполучил. На мой взгляд, инфу подали немного криво, но не имея возможности даже встать, любое движение в лучшем случае продлевало таймер выздоровления. Я совсем разобрался. Если отбросить всю воду, то две из четырех стихий первого порядка при сочетании могли дать одну второго порядка. Тема далеко не нова. По крайней мере, моих познаний хватило, чтобы сходу вывести такие субстанции, как лед, грязь, пыль. Далеко не факт в том, что прав. Но наверняка ход мысли правильный. Вот только, собственно, это не давало мне никаких преимуществ. Улучшенные стихии изначально били вдвое сильнее по целям, которые не получили достижения, схожие моему. Я же, заработав сплетение стихий, буду получать базовые 100% урона, а новые резисты придется прокачивать отдельно. В общем, можно было с уверенностью сказать, что оно того стоило, по крайней мере, с урезанной болью точно. Кстати, а ведь круг до сих пор не остановился. Резерв должно быть забит под край. Под конец я все же начал чувствовать, причем ощущения были не самыми приятными. Но куда сбросить все это добро? Долго гадать не пришлось. Мое пристанище годилось и для этой цели. Причем я этим его еще как бы подпитывал. Видимо, сказывались корни того ритуала, что создал дубль. Зарождение омута боли. Прогресс 0,53%. Интересно, знать бы, что это такое. Попытка откопать хоть какое-то упоминание по теме не дало никаких результатов. Конечно, название не самое радужное. Вот только отказываться от дополнительной возможности усилить свое пристанище я не стану. Да и от боли как-то нужно избавляться в подобных ситуациях. Правда, разглядеть этот самый омут я не сумел. Но при таком статусе развития оно и не удивительно. Все, к черту все эти экстремальные эксперименты и прочую байду. Нужно расслабиться, передохнуть и привести в норму пара. Покрутив кольцо на пальце, я проверил его характеристики. Теперь, помимо поиска афы, оно обещало отыскать и нужное для реанимации насекомыша место. Предупреждение Ритарии о том, что не стоит спешить, я прекрасно помнил. Я не собирался бросаться в омут с головой. Для начала хватит и простой метки на карте. Это будет первый шаг, а для остальных наступит свое время. Да и запасов праны осталось не так уж и много. Лучше потратить их сейчас на поиск, чем случайно слить и потерять зацепку. Решено. Заранее открыв карту, чтобы не прошляпить метку, активировал кольцо. Вектор движения с удивительной точностью совпал с тем, что я уже выстраивал до этого в поисках афы. Вот только на этом эффекты не закончились. Кольцо потускнело, покрылось трещинами и до боли стало похоже на своих неснимаемых соседок. Кольцо поиска израсходовало всю прану. Кольцо поиска обратилось в кольцо ужаса. Неведомыми тропами идут навстречу друг другу проклятые вещи. Притягиваясь, они впиваются в саму сущность хозяина или скорее жертвы, пока не выпьют его до дна, поселив в душе и сердце отчаяние. Вы собрали 4 предмета из парного проклятого сета «Мертвое золото». Кольцо безысходности, выносливость, минус 10% умноженное на количество собранных колец. От максимального значения. Кольцо отчаяния, здоровье, минус 10% умноженное на количество собранных колец от максимального значения. Кольцо агонии, боль, плюс 5% умноженное на количество собранных колец от максимального значения. Кольцо ужаса, плюс 2% получить ошеломление, умноженное на количество собранных колец. Сет собран неправильно, 75%. Дополнительные свойства отсутствуют. Возможно, сама судьба подсказывает вам о неверно выбранном пути. А вот жую вам по всей морде. Было трудно перебороть желание вцепиться в кольца зубами и проверить, что окажется сильнее – дар смерти или проклятые артефакты. Но я все же справился. «Вы, ржавые твари, будете работать на меня. И вешал я на ваши советы много всякого. Что там у вас в статусе? Неуничтожимое? Оно и к лучшему». Набрав пригоршни крови, словно перо опустил в нее коготь и принялся выводить на кольцах руны. От коктейля из адреналина, обиды и злости немного потряхивало, так что первые закорючки вышли не очень хорошо. Улучшение предмета прошло неудачно. Критическая ошибка во время нанесения рун. Разрушение, понижение ранга артефакта невозможно. Проклятое золото поглотило весь рун. Эффект отсутствует. Вторая попытка также мимо. Медитация от десятки разных рун, но эффекта никакого. Взяв под контроль пристанище, без лишних раздумий перекидываю в мастерскую один за другим четыре лика. Возможно, опрометчивый и необдуманный поступок, вот только если взвешивать все за и против, то я навряд ли пойду на такие траты ради призрачного шанса на успех. Мастерская 1. Качество создаваемых предметов плюс 10%. Невозможно создать предметы качеством ниже обычного. Мастерская 2. Качество создаваемых предметов плюс 15%. Прочность плюс 20%. Мастерская 3. Качество создаваемых предметов плюс 20%. 10% шанс получить случайные дополнительные свойства. Мастерская 4. Шанс на успех любой манипуляции плюс 30%. Раз в сутки. Невозможно создать вещи качеством ниже необычного. Оно. С чудотворцем должно сработать, но и спешить не стоит. Сегодня у меня всего одна попытка. У меня должно быть еще что-то, что может увеличить шансы на успех. Мысли невольно соскальзывают на репутацию со смертью. Наверное, отношения с некатегорийной сущностью – самый дорогой мой капитал. Сделав глубокий вдох, вновь погрузился в медитацию. Мысленно попросив Великую о помощи, выпустил каплю концентрированной крови и вывел первую руну из целой вязи, смысл которых должен был сложиться в нужный для меня эффект. Система, словно оценивая ситуацию, замерла. Секунды томительного ожидания текли бесконечно медленно, ровно до того момента, когда алые линии не начали впитываться в кольца. Нет системки о неудачном апгрейде. Разрываясь между спешкой и точностью, вновь обвел прежний узор, чтобы начать все заново. Кровь продолжала впитываться. Первые 8 кругов я едва успевал не дать процессу оборваться, но со временем приловчился и начал понемногу опережать. «Давай, чудотворец, работай! Что может быть более уникальным, нежели зеркальное искажение свойств проклятых вещей?» Так продолжалось почти полчаса. Не отступить помогло баранье упрямство. Я категорически отказывался верить, что это просто замкнутый круг и ничего уже нельзя исправить. Репутация со смертью – минус 1. Лики смерти – минус 1. Чудотворец понизился до 14 ранга. Минус 5 интеллект. Чудотворец достиг 15 ранга, плюс 5 интеллект. Истощение. Регенерация – минус 30% в сутки. Все виды ремесла – минус 99% в сутки. Мертвое золото. Судьба сыграла с вами злую шутку, одарив четырежды проклятыми кольцами. Но на вашей стороне были сами фортуна и смерть. Вот только у всего есть своя цена, и ничего не дается даром. Эффекты. Количество жизни плюс 36%. Количество выносливости плюс 36%. Шанс оглушить плюс 8%. Максимальный порог наносимой боли повышен до плюс 18%. Сет собран частично неправильно, все эффекты ослаблены. Бонуса за полный частичный сбор сета отсутствует. Сама смерть вложила частичку своей силы в эти проклятые артефакты, обратив их силу на пользу своим слугам. Кольца показывают свою истинную силу только на хозяине, в котором течет не жизнь. На всех прочих эффект ослаблен в 4 раза. Убедившись, что характеристики действительно изменились, я откинулся прямо на земле и закрыл глаза, уже без всяких активированных умений. На душе было легко и весело. Из якоря кольца превратились в отличный артефакт, пусть и с серьезными ограничениями, по крайней мере для проклятого. Сейчас бонусы выглядели весьма скромно, но стоит умереть, и я превращусь в действительно опасную тварь с очень болезненными ударами. И несмотря на всего 9% прирост к барам, на деле они ощутимо выросли намного больше. Ведь я наконец-то избавился от штрафа в треть показателей. С новыми цифрами можно было воплотить некоторые смелые задумки. Правда, не сейчас. На сегодня мне приключений хватило. А вот добить улучшение пристанища стоило. Лучше уж пустить лики в дело, чем попусту их слить. Основной приоритет поставил на получение телепортации. Благо, у меня появилась соответствующая ветка после прокачки мастерской. Видимо, пристанище подросло. Первый лик позволил перемещаться в уже изведанные точки возрождения, в которых я был. Таковых оказалось не очень много, а именно только респ у древа предков и поселения котанов. Второй апгрейд добавил возможность путешествовать между всеми дружески настроенными точками, как бы странно это ни звучало. Тут добавили сразу обитель По и Улей Ритарии. А вот Таргурия была отмечена как враждебная и, соответственно, закрытая для перемещения. Третий лик дал мне то, на что я изначально рассчитывал – телепортация в столицу. Запасы возрождения подошли к концу. С одной стороны, я был доволен результатом, а с другой, без своеобразных тылов, чувствовал себя неуютно. Раз затея с паром не удалась, сейчас я попросту не рискну лезть в эти дебри, то нужно срываться в столицу. Но прежде решил попробовать один маневр. Достав из кармана отрубленный палец пастыря, положил руку на чашу алтаря, посвященную смерти. Обошелся без молитв и вознесений. Хватило одной мысли. Дар за несколько секунд осыпался прахом, который змеей устремился в чашу, в которой быстро осел и растворился. Смерть принимает ваш дар. Лики смерти плюс один. Все же я был прав. Целый лик. Интересно, насколько ценный трофей я обратил в тлен. Хотя неважно. Благодарю, Великое. Это лишь первое из моих подношений. А теперь можно и отправляться. Понеслось. На этот раз перенос был куда приятней. Пристанище залил мягкий свет, внутри которого я растворился, а спустя какое-то время сквозь него прорезались новые, незнакомые мне контуры. Портал столицы оказался настоящим гигантом. На подсознательном уровне я понимал, что он не может быть маленьким, но таких размеров не ожидал. Две огромные арки метров 10 в высоту и вдвое больше в длину пересекались крест-накрест в своей пиковой части. Правда, весь поток игроков шел через крохотные круги силы на цельной гранитной плите. Но я отчего-то был уверен, что эту штуку можно запустить на полную мощность, и тогда здесь легко пройдет армия, причем с осадными орудиями. Насладиться зрелищем в полной мере у меня не получилось. В столице бурлила жизнь, люди и нелюди спешили по своим делам. Основная масса уже успела привыкнуть к окружающей красоте и попросту не обращала на нее внимания. А единицы, впервые сюда попавших, вроде меня, попросту подхватывались и уносились прочь толпой. Помнится, еще в Таргурии я настроил начать и фильтры, но здесь шел такой поток сообщений, что пришлось ставить полный блок, чтобы избавиться от бесконечного числа всплывающего теста. Видимо, то, что я здесь новичок, бросалось в глаза. Не прошло и минуты, а мимо пронесся паренек, ощутимо толкнув плечом. Я и сказать-то толком ничего не успел, а последовал новый толчок. Вас попытался ограбить тип-топ. На голых рефлексах успел схватить за руку мохнатого коротышку и, не рассчитав силы, даже оторвал того от земли. В телосложение парень явно не вкладывался. Пару секунд он с непониманием смотрел мне в маску, после чего резко попытался вырваться, но, судя по всему, и сила у воришки не была в почете. «Отпусти, а то хуже будет!» Поняв, что убежать не получится, мохнатый игрок решил пойти другим путем. «Например?» Не опуская коротышку на землю, я принялся вертеть его, рассматривая со всех сторон, причем с пользой для себя. Взгляд палача быстро нашел уязвимые места на теле подопытного, оказавшегося в столь невыгодном положении. Ну а мой воображаемый атлас анатомии пополнился парой интересных зарисовок. «Слушай, отвали, пока по хребту не получил!» – не унимался он. «Если я гильдию подтяну, можешь считать, вход в столицу тебе заказан?» «Пытаешься обокрасть, хамишь, угрожаешь, а теперь еще я отвалить должен?» Видя, что паренек собирается вякнуть что-то нелицеприятное, легким движением руки забросил его себе за спину, словно куртку. Тельце, послушно описав дугу, с тупым звуком впечаталось в оскал. «Косёл!» – завыл воришка, а я, едва сдерживая смех, прочел сообщение о прошедшем увечье. Паренек прикусил язык. «Насилуют! Помогите!» В этот момент я ощутимо напрягся. В чем-то коротышка напоминал ребенка. Да и вполне мог им оказаться. Да и подобные крики с его стороны, естественно, вызывали определенную реакцию с моей стороны. Вот только большинство игроков откровенно проигнорировали вопль. А те, кто все же уделил талику внимания, лишь усмехнулись, посоветовав воришке мужаться и стоически терпеть, а лучше вовсе завязывать с этим ремеслом, дабы печаль-беда больше не случилась. А вот местные отреагировали куда серьезней. Подошедший стражник, выяснив, что к чему, забрал у меня подозрительно повеселевшего мальца и настоятельно порекомендовал полагаться в подобных вопросах на стражи порядка, а не устраивать самосуд. Воришка, оказавшись на безопасном расстоянии от меня, попытался что-то вякнуть, но получил затрещину от служивого. Не нужно быть гением, чтобы оценить ситуацию, но я лишь усмехнулся. По сути дела, избавился от балласта. Если честно, и сам не знал, что делать с пойманным воришкой. Сплавить в стражу и засудить того на пару минут? На это я точно не буду тратить время. А вот припугнуть, чтобы неповадно было в следующий раз соваться, самое то. Да и брошенный мной напоследок оскал в исполнении маски смерти стёр ухмылку с лица мелкого криминального элемента. Конечно, могла немного пострадать репутация, но тут я волновался понапрасну. Всего пяток медиков и ворчливый дед, буравящий меня гневным взглядом, уже мило рассказывает о том, как мне пройти до нужного места, попутно распиная варьё, среди которого ещё и извращенцы плодятся, которые вслух выкрикивают свои тайные желания. Искал я доску объявлений, а в итоге нашёл целую гильдию, посвящённую этому делу. Внушительных размеров здание очень напоминало резиденцию распорядителей в Таргурии, разве что увеличенную и с обилием объявлений на стенах. Здесь можно было оставить объявление о наборе в гильдию, заказы для ремесленников, предложения о скупке или продаже ресурсов, задания на поиск квестовых НПС или монстров. В общем, этакий аналог форума. Собственно, каждое объявление как раз и дублировалось в соответствующий раздел в сети, естественно, после фильтра модераторов. Процесс подачи объявления был довольно прост и условно бесплатен. Всего-то и нужно, что оформить текст и сдать его крючконосому гоблину на проверку. Вот только на деле этот путь был куда более тернистым. Нет своей бумаги? Плати. Забыл чернила? Плати. Не умеешь писать? Много плати. Взял всё с собой? Молодец. Но нужны специальные бумаги, чернила и вообще оформить без переделок сможет только особо уполномоченный гоблин. Так что плати. Правда, имея запас энтузиазма и терпения, можно было добиться и этой самой мифической бесплатной услуги. Вот только оно того не стоило. Мало кто заморачивался на крафт дрянных чернил и бумаги. Разве что начинающие качать профессию. Так что этот товар был даже случайным, а не просто редким. А если покупать качественные канцелярские товары, то терялся весь смысл. Услуги местных стоили не так уж и дорого. Да и безграмотных хватало. Всё же каллиграф – отдельная профа. И пусть даёт бонусы к магии, но совсем не боевой. Цена вопроса составляла всего пару серебрух. Вот только как раз их у меня и не было. Изначальный план оплатить услугу товаром провалился. Если быть точным, то гоблин согласился взять мои боевые когти, но в наглую заявил, что сдачи не будет. Пришлось возвращаться на рынок. Вот только и тут реализовать товар не получилось. Аналога я не нашёл, так что прикинуть цену не мог. А продавать эту занимательную безделушку по бросовой цене не хотелось. Выручил попавшийся на глаза аукцион. Выставив драгоценный лот на торги с начальной ценой в 100 золотых, добавил минимальный шаг в 20 жёлтых кругляшей. Процесс был запущен. Но тут всплыли ранее неизвестные ограничения. Игрок, не прошедший распечатку, не мог выставить лот более чем на 6 и менее чем на 3 часа. Чертыхнувшись, помянул крепким словцом гения, придумавшего это ограничение. Снять лот с торгов без выплаты комиссии я уже не мог. А продавать больше было нечего. Как-то я совсем не рассчитывал попасть в ближайшее время на Большую Землю. Вот и постарался в долине максимально реализовать все свои пожитки. Ну не из воздуха же я достану товар. Хотя... Забравшись в укромный уголок, принялся клепать и наполнять склянки своей кровью, благополучно позабыв о недавно полученном дебафе истощении. Первый же экземпляр, на который я попытался нанести руну, рванул прямо в моих руках. Струхнул ощутимо, но пронесло. Всего пару фаланг лишился, причём без всяких увечий, и реген уже активно работал, восстанавливая повреждённые части. В итоге пришлось пускать в ход дешёвый способ заработка – клепать и продавать голую стеклотару. Больших денег на этом я, естественно, не поднял. Местный алхимик вообще затарился скорее из любопытства, позарившись на мою кровь. Но это уже мелочи. Требуемую сумму я получил. Вернувшись в гильдию, сразу подозвал одного из шастающих без дела гоблинов. Долгих разговоров не было. Я просто озвучил текст и помог перекочевать монете из моего кармана в его. После чего, отдав золотой, пришлось потратить больше, чем планировал, получил самописный листок бумаги. С таким-то всего-то и требовалось, что продиктовать текст, и остальное за тебя сделает вложенная магия. «Помогу избавиться от проклятых колец. Дорого».